Глава седьмая. Бассейн был у царя во дворце, восьмиугольный, прохладный бассейн из белого мрамора. Темно-зеленые малахитовые ступени спускались к его дну. Облицовка из египетской яшмы, снежно-белой с розовыми, чуть заметными прожилками, служила ему рамою. Лучшее черное дерево пошло на отделку стен. Четыре львиные головы из розового сардоникса извергали тонкими струями воду в бассейн. Восемь серебряных отполированных зеркал, отличной сидонской работы в рост человека, были вделаны в стены между легкими белыми колоннами. Перед тем, как войти Суламифи в бассейн, молодые прислужницы влили в него ароматные составы, и вода от них побелела, поголубела и заиграла переливами молочного опала. С восхищением глядели рабыни, раздевавшие Суламифь, на ее тело, и когда раздели, подвели ее к зеркалу. Ни одного недостатка не было в ее прекрасном теле, а золоченом, как смуглый зрелый плод, золотым пухом нежных волос. Она же, глядя на себя нагую в зеркало, краснела и думала: «Все это для тебя, мой царь». Она вышла из бассейна свежая, холодная, благоухающая, покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни надели на нее короткую белую тунику из тончайшего египетского льна и хитон из драгоценного саргонского вессона, такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей. Они обули ее ноги в красные сандалии из кожи молодого козленка. Они осушили ее темно-огненные кудри и перевили их нитями крупного черного жемчуга и украсили ее руки звенящими запястьями. В таком наряде предстала она пред Соломоном, и царь воскликнул радостно: «Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? О, Суламифь! Красота твоя грознее, чем полки с распущенными знаменами. 700 жен я знал, и 300 наложниц, и девиц без числа. Но единственная ты, прекрасная моя. Увидят тебя царицы и превознесут, и поклонятся тебе наложницы, и восхвалят тебя все женщины на земле. О, Суламифь, тот день, когда ты сделаешься моей женой и царицей, будет самым счастливым для моего сердца». Она же подошла к резной масличной двери и, прижавшись к ней щекою, сказала: «Я хочу быть только твоей рабою, Соломон. Вот я приложила ухо мое к дверному косяку и прошу тебя, по закону Моисееву, пригвозди мне ухо в свидетельство моего добровольного рабства перед тобою». Тогда Соломон приказал принести из своей сокровищницы драгоценные подвески из глубоко красных карбункулов, обделанных в виде удлиненных груш. Он сам продел их в уши Суламифи и сказал: «Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей». И, взяв Суламифь за руку, повел ее царь в залу пиршества, где уже дожидались его друзья и приближенные.